начал Леонид. Пожалуй, самым могущественным был Дория. Он и его потомки в той или иной мере оказывали влияние на генуэзские дела в течение 400 лет. Разумеется, Дория, чье восхождение на генуэзский трон совершилось в 1528 году, был в своем роде человеком незаурядным. Продолжатели фамилии Дория и сегодня живут в Генуе. Интересно отметить, как преображалась от века к веку семья Дория, как испытывала на себе влияние времени, как сама эпоха формировала этот фамильный клан. Основатель рода начал деятельность как один из зачинателей генуэзского флота. Он строил военные корабли, именно военные, а не торговые. Оснащал их современным по тому времени оружием, формировал экипажи, при этом создавал своеобразные военно-морские учебные заведения и руководил ими. Иначе говоря, он строил флот. Флот военный, способный вести сражения с использованием новейших средств морского боя. Этот флот создавался для обороны Генуи. Но это было не главным. Главное же заключалось в том, что Дория строил свой флот и, соответственно, формировал его, чтобы сдавать в наем. Да, в древней Генуе существовало своего рода агентство по сдаче в аренду военного флота. При сдаче флота в аренду учитывалось, кто будет его арендатором и в каких целях он использует генуэзский флот. Но это было не столь существенно. Важно было иное, как хорошо заплатит съемщик флота и какие барыши флот принесет хозяину в итоге службы на стороне. Да, были корабли, сдававшиеся в наем, моряки и морские офицеры, приданные кораблям. В этих условиях генуэзские корабли могли быть сданы в наем враждующим сторонам и встретиться в открытом бою как недруги. Но была ли такая ситуация в жизни? Могла быть. Однако с годами, или вернее с веками, профессиональные функции древнего генуэзского рода претерпевали изменения. Теперь уже Дория владели не флотом, а латифундиями, не военными кораблями, а банками. Тремя китами, на которые опиралось могущество Генуи нового времени, были тот же флот, но уже торговый. Финансы и промышленность, преимущественно пищевая, точнее, сахароваренная. Если говорить о флоте, то большой статьей в его деятельности была торговля с Россией. Между Генуей и южно-русским портом Одессы легла большая торговая дорога. Десятки-десятки кораблей разного тоннажа шли по этой дороге из Италии в Россию и обратно. В Генуе на улице Марчелло Дурацо издавна находилось русское консульство, а на пьяцца Кампетто – русский банк. Наш город стал центром русского капитала в Италии. Давние торговые отношения между русскими и итальянскими торговыми домами привели к отношениям родственным. В семьях одесских купцов появились генуэзки, в семьях генуэзских – одесситки. Отчасти это обстоятельство было причиной того, что русская революция 1917 года встретила столь жестокое сопротивление в семьях богатых генуэзцев. Русское консульство, а вслед за этим русский банк после революции были закрыты. Все это произошло не сразу. Еще весной 1922 года, когда в Геную прибыла делегация советских дипломатов, некоторые из русских институтов Генуи еще существовали. Не последнюю роль в этой кампании ненависти играла генуэзская пресса. Весной 1922 года в Генуе выходило несколько газет, при этом весьма влиятельных не только в Генуе, но и по всей Италии. Это прежде всего «Иль Читадино», католическая газета, основанная в 70-х годах прошлого века, а также «Сафаро», независимая либерально-демократическая газета, весьма распространенная в кругах генуэзской интеллигенции. Если говорить о прессе, популярной в мире генуэзских коммерсантов, то это была «Секоло 19» и «Карьера Меркантиле». У минуэзских читателей были свои идолы, свои властители умов, например, Джузеппе Канепа, известный генуэзский адвокат и публицист, позднее ставший итальянским министром, вернее, субсекретарем министерства. его передовые статьи, двухколонки и трехколонники, его подвалы и полуподвалы были в равной степени посвящены проблемам политики, экономики и культуры, при этом литература и искусство не исключались. С ним соперничал Аугусто Мамбелло, в прошлом директор банка и знаток генуэзских финансов. Он был не столь универсален в выборе тем, как Канепа, но достаточно остр, обстоятелен и глубок в статьях, посвященных проблемам экономики и политики. Генуэзская пресса отражала интересы четырех больших, и позиция, занятая этой прессой по отношению к СССР и его делегации на конференции, определялась, разумеется, классовыми интересами. Мы были бы не вправы, если бы распространили это мнение на все газеты. В статьях Сафара, так же как и в материалах Лавора, а подчас и Читадина, не все было однозначно. Эти газеты не могли скрыть от читателя, как последовательно, искусно и действенно советские дипломаты отстаивали позиции в упорной и по-своему кровопролитной битве, какой являлось для современного мира генуэзское единоборство. В заключении, небезынтересная деталь, фамилия Дория преобразилась в сегодняшней Генуе. Я имею в виду Джорджа Дория, адвоката, советника муниципалитета, которого весьма почитает наш город. Случилось так, что в годы войны Джорджа оказался в родовом имении Дория, в замке Монталдео, что в провинции Александрия, Пьемонте. Это в километрах 50-60 отсюда. Вокруг замка леса и горы, которые служили защитой для партизан. Именно сюда партизаны пытались увлечь фашистов и дать им бой. Хотела семья знатных генуэзцев или нет, но она оказалась в самом горниле борьбы, и вот итог. Если даже все виденное потрясло и старших, оно, как показали дальнейшие события, не заставило их изменить ни убеждений, ни места в жизни. А вот младший Дория, Джорджа, был так потрясен. В общем, события развивались необычно. Когда фашисты были изгнаны, и семья Дория отбыла в какое-то швейцарское имение, младший Дория остался на месте и, дождавшись отъезда отца, раздал землю крестьянам. Отец, разумеется, был разгневан и лишил его наследства, но это только ускорило соответствующие процессы в жизни Джорджа. Как я сказал, он советник муниципалитета и антифашист. За многовековую историю династия Дория таких не знала. Итак, Балестраре Леониде рассказом об истории родного города подвел главной теме, которая привела меня в Генуэ. Предстояло посетить места, с которыми связано знаменитое событие и прежде всего дворец Сан-Джорджо, чьи потемневшие стены, казалось, должны хранить следы огня и жестокой картечи. Дворец Сан-Джорджо – генуэзская реликвия. Если говорить о том, откуда началось могущество Генуи, то рассказ следует начать с палаццо Сан-Джорджо. Характерно, что дворец расположен в нескольких шагах от порта, и этим самым он как бы свидетельствует. Генуя — это море, это порт и ее торговое могущество. Подобно многим зданиям такого рода, дворец был сооружен в честь победы на поле брани, в данном случае победы над извечной соперницей древней Генуи Венецией. Точная дата сооружения дворца неизвестна, но известен приблизительный возраст палаццо Сан-Джорджо – 700 лет. Соорудив дворец в ознаменование победы над венецианцами, древняя Генуя, однако, построила его в стиле венецианской готики. Имя, под которым дворец вошел в историю, было дано ему двумя столетиями позже. Это имя дал ему знаменитый генуэзский банк Сан-Джорджо, тот самый банк, который, как гласит историческая хроника, участвовал в финансировании походов Христофора Колумба. Собственно, дворец Сан-Джорджо был цитаделью торгового владычества города. Но как проникнуть в дворец? В годы войны Генуя была подвергнута бомбежке, и одна из бомб повредила фасад дворца Сан-Джорджо, вернее, грань фасада. Удар был так силен, что внутри дворца рухнула статуя отца города.